Наверняка единственная дочка у мамочки, выкормленная не материнским, а птичьим молоком, да и папаша у нее, видимо, какая-нибудь шишка на ровном месте. А вот мы сейчас это проверим. У вас есть сестры, братья? Этот вопрос не имеет никакого отношения к цели вашего визита. Да, впрочем, она только подтвердила мою загадку. Не сводя взгляда со шлепанцев под кроватью, я спрашиваю, ко времени, когда вы расстались с Кристианом Лукачем, в вашей жизни уже появился другой мужчина? Я отказываюсь отвечать на этот вопрос. Она нагибается, берет с пола бутылку с коньяком, длинные прямые волосы падают ей на лицо, скрывая его от меня. Выпейте еще. Я отказываюсь, но не могу удержаться от назидательного вопроса. Не слишком ли много вы пьете? А милиции дела нет, сколько я пью, где и с кем. Ох уж эти мне отпрыски, появившиеся на свет Божий на верхних ступеньках общественной лестницы, с колыбели принимающие все жизненные блага, как нечто само собой разумеющееся. Дитяти, убежденные, что им все дозволено. Она вновь наполняет свою рюмку, отхлебывает из нее, говорит, уже не скрывая своего раздражения. «Вам еще что-нибудь нужно от меня?» Но это меня не сбивает с толку. Я продолжаю, как ни в чем не бывало. «Да. Когда вы виделись с Кристианом Лукачем в последний раз?» «Я вам уже сказала. Со дня нашего объяснения мы больше не встречались. Вы, конечно, знаете Лукрецию Будеску. Так вот, она показала, что и после этого видела вас вместе». На ее прекрасном лице появилась презрительная улыбка. «Лукреция Будеску?» — восклицает она пренебрежительно. «Это домработница, невропатка, вечно в кого-то влюбленная. Она и в Кристи была влюблена, как кошка, и сколько бы раз я ни приходила к нему, она подглядывала в замочную скважину, чем мы занимаемся. И эта сумасшедшая еще дает показания? Замечательно, просто замечательно. Плевать мне на ее показания. Оказывается, и половые психопаты имеют право давать показания». Она допивает залпом коньяк, глядит на меня насмешливо, я замечаю, какие у нее длинные пушистые ресницы. Не помешало бы, дорогой товарищ, прежде чем брать у нее показания, подвергнуть ее психиатрической экспертизе? Все, что она мне говорит, имеет отношение к делу. В частности, диагноз, который она поставила Лукреции Будеску. Я ничуть в нем не сомневаюсь. Тут ни о чем не спорить, она права. Но мне нельзя отклоняться от главной моей цели. И все-таки вы не уточнили, когда именно вы виделись в последний раз с Кристианом Лукачем. Не посещали ли вы его и после? Петронелла отвечает мне, не колеблясь. Нет, не посещала. Это был отрезанный ломоть. А я не люблю грызть черствый хлеб. Бывало, мы встречались случайно на улице. Поглядев на свою пустую рюмку, добавляет, я делала все возможное, чтобы не бередить его рану, пыталась щадить его самолюбие. Она меняет позу в кресле, теперь сидит, положив ногу на ногу, и я еще раз убеждаюсь, какие у нее красивые легкие ноги.